Еще я написал в Лондон мадам Жеребцовой. Необходимо было так или иначе решить вопрос с этими несчастными гогенцоллернами. Лучше всего будет, если Англия просто выдаст их нам. Но, если премьер Аддингтон на это не пойдет, возможен и другой вариант, для реализации которого мне понадобится Антон Антонович Скалан, которого я вызвал в Германию из Петербурга. Да, похоже, этот год весь уйдет на внешнюю политику. Ну ладно, что поделать. Твердо решив ехать в Берлин, я предложил Костюшко встретиться на полпути в бывшую столицу Пруссии, выбрав в качестве компромиссного населенного пункта городок Ландсберг ан дер Варте. Дороги в северо-западной Польше, увы, оказались прескверными. Несмотря на все усилия, пруссаки не смогли серьезно улучшить их за то короткое время, пока они владели этими землями, поэтому в основном пришлось ехать верхом, ежась под пронизывающим весенним ветром, неумолимо несшим на восток низкие рваные тучи с Балтики. Подъезжая к Ландсбергу, я мрачно раздумывал над теми доводами, что предстоит применить на предстоящих переговорах с Костюшко. Что ни говори, а бэкграунд наших взаимоотношений с поляками оставался весьма скверным. В случившемся 5 лет назад разгроме и разделе Польши они обвиняли прежде всего нас. Надо сказать, в бытность свою в моем родном мире, я всегда удивлялся, почему, всем известно, что инициатором разделов была Пруссия. При этом именно немцы, Пруссия и Австрия, разделили исторические польские земли, действительно населенные представителями титульной нации, а нам достались украинские и белорусские территории, ну точнее то, что впоследствии стали украинскими и белорусскими, а в 18 веке это называли Литвой, Малороссией, Червоной Русью, Подолией, Вольнью и так далее. Однако поляки упорно продолжали считать главным виновником собственной гибели именно Петербург. Только теперь, попав много ближе к месту и времени тех событий, я понял, отчего все так случилось. Дело в том, что для поляков, действительно, выглядело все так, будто все действия по разрушению их государственности предпринимала именно Россия. Именно русский посол Репнин выкручивал руки сейму, одобрившему в конце концов первый раздел Польши. При этом, по каким-то непонятным мне причинам, он еще и вел себя совершенно хамским образом. Не кланялся польскому королю, не снимал перед ним шляпу, и прочее в таком же духе. А пруссаки, инициаторы раздела, всегда держались в стороне. Затем, в преддверии второго и даже третьего разделов, прусский посол Луккезини активно интриговал в Варшаве, делая вид, что Берлин хочет заключить с поляками союз против России. Это в то время, когда отношения Петербурга с Варшавой, несмотря на все усилия Потемкина, постоянно ухудшались из-за вопроса о диссидентах, православных жителях Польши, которым категорически не хотели предоставлять в ней каких-либо прав. И опять же, на сейме, санкционировавшем второй раздел, все вопросы продавливали русские вельможи, а документы сейма составлял статс-секретарь императрицы Екатерины, Василий Попов. А затем, после Варшавского восстания, опять же именно русские войска разгромили основные силы инсургентов и штурмовали Прагу, а пруссаки немного покрутились в предместьях польской столицы, ничем особо себя не проявив. Вот так и получилось, что, несмотря на инициативу Пруссии, ведущую роль в разделах все-таки сыграла Россия, причем сделано это было весьма бесцеремонно. По здравому размышлению, следует признать, что Фридрих Великий здесь переиграл таки бабушку Екатерину, умудрившись захапать отличные западно-польские территории, втрое увеличив площадь собственного государства, но при этом для всех оставшись как бы в стороне. А австрияки, получившие польские земли в виде компенсации за усиление своих соседей, и вовсе выглядели здесь невинными овечками. И, тем не менее, с такими вот исходными данными нам предстояло каким-то образом налаживать взаимоотношения с новым польским государством, причем, в отличие от предыдущей итерации польской государственности, довольно сильным и дееспособным. И самым интересным вопросом, конечно же, был вопрос о границах. Разговор с немецкими ландратами в Эльбинге не шел у меня из головы. Да, я хотел отдать Восточную Пруссию, Померанию и Силезию Польше, примерно так, как это случилось в 1945 году. Но, а собственно, почему я должен это делать? Если восточная граница Польши будет устанавливаться путем волеизъявления населения, почему такого не должно произойти и с ее западной границей? Просто потому, что Пруссия проиграла войну. Но ведь я хочу установить миропорядок, при котором право силы не будет иметь никакого действия, а все споры будут разрешаться наиболее справедливым образом. Если отнестись к немцам несправедливо, они ведь это запомнят. Если я, русский император, и вся Россия в моем лице, говоря от имени наций, признаем право белорусов или православных украинцев, русских, русинов определять свою принадлежность голосованием, то почему мы отказываем в этом немцам? Ну, вот не хотят они жить в составе Польши, и что, их за это убить, изгнать, или что сделать? Даже оставив в стороне моральную составляющую вопроса, нельзя не признать, что это просто глупо. Оскорбляя немецкую нацию, мы подогреваем у них реваншистские настроения. Именно на таких вот унизительных для дычи моментах играл впоследствии Гитлер. Именно несправедливость тогдашней, основанной на завоевании силе, политики заставила Бисмарка произнести свое знаменитое не голосованием на конгрессах, но железом и кровью создаются великие империи. В общем, если просто отдать Польше немецкие земли, ничего хорошего прогнозировать не приходится. Да, немцы обозлятся на поляков и будут взаимно точить ножи, но они ведь прекрасно понимают, кто сейчас стоит за поляками, а учитывая легкомыслие моих новых союзников, вполне могут выкинуть следующий фортель. Немцы столкнутся с поляками, совместно воюют со мною, первые, за Кенигсберг, вторые, за Киев и Смоленск, ну а потом, если им удастся скинуть фигуру России к поля, Дойчланд успешно схарчит и поляков. По крайней мере, такое уже пытались провести 10 лет назад с помощью маркиза Луккизини. Вот и выходит, что немцев мне не стоит совсем уже обижать. И, в любом случае, у них не меньше прав жить в своей собственной стране, чем у белорусов или поляков. Ну а раз так, из этого надо и исходить. А уж в военном или политическом смысле для России они важнее, чем когда-либо будут поляки. Да, действительно, у меня были договоренности с Костюшко. Ну да, я ему кое-что обещал. Но, черт побери, здесь речь идет о принципах мироустройства, а это много важнее наших частных договоренностей. К тому же, судя по всему, поляки уже сами потихоньку отходят от своих обязательств. Короче, дожидаясь в Ландсберге Костюшкой компанию, я передумал исполнять ранее взятые перед ними обязательства. Нет, ни Восточной Пруссии, ни Силезии с Померанией я им, пожалуй, за просто так не отдам. Западная граница Польши должна определиться так же, как и восточная, на основании плебисцита. Справедливость должна быть для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. Наконец, польская делегация появилась в городе. Возглавлял ее Тадеуш Костюшко, вторым переговорщиком был Генрих Домбровский. Юзеф Понятовский, еще один член польского триумвирата, лежал после ранения в Варшаве. В первые же минуты переговоров выяснилось, что позиции сторон разошлись широко в стороны. Несомненно, мы считаем, что нам следует вернуться к границе 1772 года, единственно законной и признанной сторонами, заявил мне Домбровский. Я посмотрел на Костюшко, тот молчал. Да, нет, я, конечно же, прекрасно понимал, что после победы польские аппетиты сильно возрастут, но не до такой же степени. Определенно эти люди ничему не научились. А может быть, издевательским тоном спросил я у Домбровского, нам следует вернуться к границе 1037 года. Она тоже была вполне законной и признанной сторонами. Генрих, услышав это, побагровел. Тадеуш на такое предложение только вознес глаза к небу. Ну, это слишком древняя история, чтобы в нее вникать. Так граница 72 года, это тоже история, и тоже довольно древняя. Но главная проблема даже не в этом. Каким образом появилась эта пресловутая граница 1772 года? В результате добровольного соглашения держав, определивших ее таким образом, убежденно заявил Домбровский. А добровольного ли? Конечно, Ваше Величество. Ни на ваше, ни на наше правительство в это время никто не оказывал давления. Это неправда. И на ваше, на наше правительство давление оказывали обстоятельства. Обе стороны были истощены многолетней войной. Обоим нашим державам угрожали соседи. Так что, увы, во время переговоров о границе обе страны находились под сильнейшим воздействием внешних обстоятельств и, если бы не они, наверняка и вы, и мы захотели бы совсем другие условия. Вы непременно бы требовали Смоленск, хотя он населен чисто русскими людьми, а мы бы хотели все земли, которые вы поэтапно отняли у нас после монгольского нашествия. Ваше Величество, упрямо гнул свое Домбровский, Но отчего же мы теперь должны соглашаться именно на ваши условия? Не следует ли нам прийти к компромиссу? Ну, во-первых, на сегодняшний день наша государственность много больше, чем ваша, зарекомендовала свою дееспособность. Не забывайте, все, что происходит с восстановлением Польши, делается чисто по нашей милости. Далее. На самом деле я не хочу границу 1037 года. Мы должны определить район распространения вашей нации, той земли, где преобладающим образом живут истинные поляки, люди, разговаривающие на вашем языке, исповедующие католицизм и разделяющие ваши ценности. Таким же образом это может быть сделано? Спросил Домбровский, высокомерно поджав губы. Во-первых, этнографические и исторические исследования. А во вторую очередь, плебисцит, то есть голосование. Голосование кого? Холопов? С непередаваемым презрением в голосе процедил польский генерал. Да, голосование холопов. Хочу напомнить, что их этих холопов и собирают полки, способные крушить врага. Впрочем, если вам что-то не нравится, я могу в любое время сделать их шляхтичами. Хоть сегодня, хоть вчера. И как же это будет выглядеть, ваше величество? Спросил, наконец, Костюшка. Очень просто. Во всех спорных землях мы проводим голосование, где ставим два вопроса. 1. Считаете у себя поляком, и хотите ли вы жить в Польше? 2. Считаете ли вы себя русским, и хотите ли вы жить в России? Полагаю, это несложные вопросы, на которые даже самый тупой холоп сможет ответить однозначно. И вот, какой ответ наберет большинство в том или ином повете, к тому государству и отойдет соответствующая территория. Костюшка оставался спокоен, и даже почему-то выглядел довольным, а у Домбровского рот раскрылся от изумления. Но, ваше величество, это создаст столько затруднений. А если, например, в каком-то повете проголосует за присоединение к Польше, а в окружающих его землях, за Россию? Что же, это будет остров польской территории внутри русских земель? Наконец, спросил он. Нет, это ни к чему. С такой территории придется осуществлять переселение с выдачей какой-либо возмещений, или в виде части приграничных территорий, или путем выдачи компенсации в денежной форме. Недовольное население можно также увести в колонии, где выдать щедрые земельные пожалования. Оба поляка сидели с вытянутыми лицами. Видимо, они прекрасно отдавали себе отчет о том, что территория будущей Польши будет много меньше даже того, что оставили им после два гораздела. «Простите, ваше величество», — вновь тихо спросил Костюшка, «но согласно нашим договоренностям, Польша должна была получить Восточную Пруссию с Кёнигсбергом, Померанию и Силезию. Эти договоренности остаются в силе?» «Нет», — отрезал я, — «вы нарушили наш договор, восстановив прежнюю республику. Я поступлю так же. Границы с немецкими землями будут установлены так же, как и с Российской империей, плебисцитом. Ваше величество», — тут же взвился Домбровский, «но это совершенно не согласуется с вашей честью. Отказываясь от своих слов, ваше величество уничтожит репутацию вашего величества среди населения Польши». Слушая эту тираду, я про себя усмехался. «Нет, дружок, на слабо ты меня не возьмешь. Генерал, прежде всего, меня не очень интересует моя репутация в Польше. Это во-первых. Во-вторых, вы первыми нарушили наши договоренности. Они более недействительны. Это во-вторых. В-третьих, я стремлюсь к справедливому мироустройству, к миру, где совсем не будет войн, или их будет много меньше теперешнего. Я мечтаю построить систему справедливого разрешения территориальных споров, применимую ко всему человечеству. Если я преуспею, удастся сохранить миллионы человеческих жизней. Моя репутация, моя честь, ничто в сравнении с этой целью, как, впрочем, и ваши жалкие имперские амбиции. Вы понимаете меня, генерал? Секунду мы с Домбровским смотрели друг другу в глаза. Затем генерал, покраснев, схватил свою двууголку и вылетел из комнаты, как выпущенное единорогом ядро. Некоторое время Костюшка молчал. Затем, виновато покосившись на дверь, где только что исчез его сотоварищ, спросил: «Ваше Величество, у нас было вполне конкретное соглашение с Вашим Величеством. Честь русской державы и сила данного слова требуют поддерживать наши права, наши, отстаивать интересы ваших союзников, понесших столь тяжкие потери в борьбе с общим врагом. Меня совершенно не устраивает положение, года вы сначала договариваетесь с нами об одном, а затем, встретившись с представителями более могущественных, чем мы, держав, за нашей спиной договариваетесь о чем-то совершенно ином. Вы не правы, Тадеуш, мягко произнес я ни о чем за вашей спиной не договаривался. Нет, ситуация совсем иная. Россия сейчас устанавливает новые, общие для всех правила международной политики. Все должны ему подчиняться. И вы, и я в том числе. Это высшая ценность. Она превыше всех наших частных договоренностей. Ваше Величество, наша договоренность была достигнута до появления этого правила. А раз так, она не должна ему подчиняться. К тому же, примите во внимание, что эти земли, ранее принадлежавшие полякам, кашубам, мазовчинам, славянским племенам пруссов, в последующем были насильственно онемечены. Да, сейчас жители этих мест, забыв свои корни, считают себя германцами, но на самом деле по крови они, славяне и поляки. Тут я задумался, нельзя не признать, Тадеуш был во многом прав. Действительно, пруссаки довольно жестко занимались онемечеванием доставшегося им польского населения, и не учитывать это тоже было нельзя, ведь и Берлин когда-то был вполне себе славянским городом Бранибор. Возможно, в чем-то вы правы, Тадеуш, наконец, произнес я. Конечно, в первую очередь надо учитывать существующее положение дел. Мертвых уже не вернешь, а славяне, что населяли когда-то Пруссию, давно уже лежат в могилах, как, впрочем, и те, кто занимался их покорением. Ни к чему тревожить их прах, ни тех, ни других. Однако некоторую компенсацию за все это Польша, и говоря шире, славяне, должны все-таки получить. Я ведь не зря первым пунктом поставил этнографические и исторические исследования местности. Если на какой-то территории были этнические чистки, надо это учесть. Я предлагаю следующее. Когда будет проходить плебисцит в Померании и Силезии, соотношение голосов будет установлено 40-60, а в Пруссии соотношение 40-60, это как, не понял Костюшка. Ну, я имею в виду, что если 40 жителей проголосуют за Польшу, то земля отойдет к Польше, а если меньше того, то есть 60 предпочтет находиться в немецком государстве, то будет создано немецкое государство. Лицо Тадеуша немного прояснилось. Да, это справедливо, но 40% много. Надо установить 30 или в крайнем случае. Не могу ответить вам определенно, какой процент здесь необходим. Думаю, этот вопрос надо обсуждать на Конгрессе. Также встает вопрос, что делать с диссидентами. Справедливость требует, чтобы люди, проголосовавшие против присоединения к победителю, получили возможность переселения. Но это могут быть огромные количества, миллионы людей. Потребуются огромные деньги. Поляков в подобных ситуациях никто не спрашивал и не предлагал им переселение, отозвался Тадеуш. Не вижу причины, почему сейчас мы не можем поступить на основах взаимности. Ну а если все-таки немцы захотят выселяться из польских земель, пусть германские государства и оплачивают эти расходы. Честно говоря, это несправедливо, не согласился я. Далекие предки этих людей когда-то подверглись насильственному онемечиванию, а теперь, как будто на их долю выпало мало испытаний, мы еще заставим их переселяться к немцам. Ладно, на самом деле сейчас мы ничего не решим. Разговоры про онемечивание Померании и Силезии, пока еще просто разговоры. Надо будет собрать комиссию, которая исследует этот вопрос, соберет доказательства, выполнит примерные подсчеты, насколько на спорных землях исказился этнический фон. В общем, это все не так просто. Тадеуш, вы, главное, поймите меня правильно. России, как вы понимаете, совершенно безразлично, где именно будет проходить польско-немецкая граница. Главное, чтобы обе стороны понимали, что она проведена справедливо, и потому не подлежит изменению. Именно такая граница, определенная по справедливости, будет удостоена именоваться нерушимой. А это, Тадеуш, дорогого стоит. Подумайте сами, ведь германская нация сильнее Польши, да и русская, тоже. Если у нас будут к вам претензии, вы снова погибнете. Крайне важно, прежде всего, для вас, чтобы между нами не было разногласий. Прошу вас, подумайте об этом. На том мы и расстались, взаимно недовольные друг другом. Южная Германия, в том числе Бавария, находились тогда под влиянием Австрии. Глава 10. Расставшись с Костюшко в самых неопределенных отношениях, мы с Волконским продолжили свое путешествие. К Берлину мы подъехали к исходу следующего дня, когда небо уже темнело в поздних весенних сумерках. Недалеко от заставы нас встречали генералы Бонапарт и Толь. «Ваше императорское величество», — с официальной чопорностью отрапортовал Николай Карлович, разрешите приветствовать вас в покоренной вражеской столице. Откозыряв друг другу и покончив тем самым с официальной частью, мы очень сердечно поздоровались, буквально обнявшись прямо в седлах. Лишь только миновали мы с Аргамаком городскую заставу, охранявшуюся егерями ингерманландского полка, и двинулись по улицам, я тотчас должен был зажать себе нос от дурного запаха. «Что тут такое воняет?» — в недоумении спросил я у Бонапарта. «Увы, ваше величество, здешние каналы наполнены всякою нечистотою», — отвечал за него Карл Толь, являвшийся комендантом Берлина. «Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? Такое бывает лишь в жаркое время, когда цветет вода. Но вы, несомненно, правы, ваше величество, городу нужна канализация», — согласился он. «Весь дальнейший путь я провел в недоумении от такого положения дел в европейской столице. Лишь когда мы поехали через так называемую Липовую улицу, запах нечистот приглушился. Улица эта, как мне объяснили, известна в Берлине и, в самом деле, прекрасна. В середине посажены аллеи для пешеходов, а по сторонам мостовая. Видимо, испарения лип истребляют нечистоту в воздухе. Лишь здесь не чувствовал я никакого неприятного запаха. Только теперь я наглядно понял, почему в советское время все улицы засаживали именно липами. Эту ночь я провел в доме коменданта Берлина, генерала Толя. Конечно, генерал Бонапарт отвел мне для пребывания более внушительную резиденцию, здание грандиозного загородного дворца Шарлоттенбург, летней резиденции прусских королей. Но оно пока не было готово, так что оказаться в родовом гнезде Гогенцоллернов мне предстояло лишь на следующую ночь. На следующий день я наметил себе экскурсию по городу в сопровождении уже пообвыкшихся в прусской столице Бонапарта и Толя. Когда-то, еще в моем родном мире, я мечтал о туристической поездке в Европу. Конкретно в Германии я хотел побывать в Октоберфест. К сожалению, тогда у меня так и не нашлось для этого ни времени, ни денег. Теперь же у меня появилась возможность наверстать упущенное, хотя турпоездку пришлось заменить командировкой. День выдался ветреный, и уличная вонь досаждала не так сильно, как в прошлый вечер. Город мне понравился, и улицы и дома очень хороши, так что прусскую столицу вполне справедливо считают одним из лучших мегаполисов мира. Дома здесь не так высоки, как в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются на тысячи или более шагов в длину, у этот по летнему жаркий день прогуливалось много хорошо одетых берлинцев. Улицы оказались прекрасно замощены и выметены. И везде, как водится, глаз натыкался на шлагбаумы и будки, выкрашенные черно-белыми полосами. Просто рай, каким представляет его папа. Пруссаки, такие пруссаки. Несмотря на солидное средневековое наследие, Берлин оказался прекрасно спланирован. Покойный Фридрих Великий, хоть и проиграл Семилетнюю войну, все же не зря заслужил это прозвище, всю жизнь занимаясь перестройкой своей столицы. Именно при нем были пробиты широкие бульвары и аллеи, а для украшения города устроены просторные берлинские площади. Первым делом мы побывали на одной из них, Вильгельмовой, осмотрев тут четыре большие мраморные статуи прославленных прусских генералов – Шверина, Кейта, Винтерфильда и Зидлица. Шверин изображен со знаменем в руке, с которым он в жарком сражении под Прагой бросился на неприятеля, закричав своему полку: «За мной, дети мои!» Разумеется, с этакой прытью он тут же погиб смертью храбрых, причем об этом событии, как рассказывают, король сожалел более, нежели о потере 20 тысяч простых солдат. Остановившись перед статуей Винтерфильда, я поразился его внешнему сходству с нашим полководцем, графом Петром Александровичем Румянцевым. Впрочем, как говорят, кроме внешнего сходства, они очень походили друг на друга и своими характерами. Когда этот самый Винтерфельд погиб в одной из битв Семилетней войны, даже родные братья короля откровенно радовались гибели старого интригана. Меня больше всего привлекла статуя Зидлица. Это кавалерийский генерал, пылкий, отважный воин, этакой немецкий Мюрат, был любимцем Фридриха. Именно смелым фланговым атакам Зидлица прусский король обязан многими своим победами. Несмотря на свою бешеную смелость, Зидлиц умер не на поле чести, а на одре мучительной болезни, и, как говорят, великий король крайне тяжело принял известие о смерти своего соратника. Невдалеке от площади, на так называемом длинном мосту через реку Шприе, мы увидели медный монумент Фридриха Вильгельма, так называемого великого курфюрста. Огромная конная скульптура изображала грузного немолодого человека в парике, в некоторых местах покрытого какими-то странными насечками. «Что это?» – удивился я. Генерал Толь мне объяснил, что, когда русские войска взяли Берлин в Семилетнюю войну, то некоторые солдаты из развлечения рубили эту статую тесаками. С тех самых пор сии знаки возбуждают в берлинцах весьма неприятное воспоминание, извиняющимся тоном добавил Карл Федорович. Ну, вот и замечательно, поспешил я утешить совестливого генерала. Пусть добрые бюргеры, глядя на это, почаще вспоминают, что зло с востока лучше не будить, добавил я, невольно вспоминая шутку про горящие туры на танках Т-34. В общем, до обеда мы вдоволь послонялись по ароматным улицам Берлина. Когда-то я увидел Триумфальную арку, более известную как Бранденбургские ворота, очень впечатляющее сооружение, и с удивлением узнал, что таких парадных въездов в городе аж целых 18. Просто Бранденбургские ворота, или, как их еще называют, ворота мира, видимо, единственные, сохранившиеся до 20-го века. Я поискал взглядом Рейхстаг, и, не найдя его, поначалу был сильно сбит с толку, и лишь затем понял, что здание это попросту еще не существует. Ну что же, тем лучше. А построим-ка мы на этом месте гигантский магазин «Русский дом». Из задумчивости меня вывел голос Бонапарта. «Может быть, вашему величеству будет угодно увезти в Петербург эту квадригу?» — спросил он, указывая на колесницу со статуей Победы. «Зачем же?» – удивился я. «Поставить на Дворцовой площади, или на крыше Зимнего дворца, установить ее можно решительно где угодно, в любом месте, что вы соблаговолите указать», – резонно отметил генерал Бонапарт. «Этот предмет имеет для берлинцев большую ценность. Они очень ею гордятся, а следовательно, можно надеяться, постараются поскорее выкупить из плена. А в честь чего она установлена, как завзятый турист?» – поинтересовался я. Николай Карлович не знал. «В память победы над голландцами», – тотчас подсказал Толь. «Карл Федорович, мне иногда кажется, что вы носите в своей голове целую энциклопедию», – польстил ему я. «Но что за победа? Это в 87-м году, что ли?» «Именно так, ваше величество, ГМ. Оккупировать охваченную гражданскими волнениями страну – пристранный повод для столь пафосной постройки. Впрочем, ладно, насчет квадриги стоит подумать. Сама она нам, конечно, не нужда, но Николай Карлович прав. Эта статуя вполне может быть использована как залог того, что сумма контрибуций будет выплачена добрыми берлинцами своевременно. Я некоторое время еще походил по улицам города, рассматривая разные памятники и отбиваясь от предложений Бонапарта немедленно конфисковать их и отправить в Петербург. Николай Карлович, обожавший тащить в покоренной стране все, что не приколочено гвоздями, а что приколочено, сначала отодрать гвоздодером, а затем тоже спереть, в эти моменты просто чувствовал себя в родной стихии. Напоследок я заглянул в огромный городской парк. В Берлине он разбит прямо в центре города. Когда-то здесь были охотничьи угодья курфюрстов. Но неугомонный старый фриц, как и я, не любивший охоту, при реконструкции города сделал из заповедника городской парк, получивший название Тиргарден. Здесь прогуливалось немало местных жителей, одетых опрятно, но скромно. В похвалу берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы и экономны. Самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и прочь. Я видел немало явно состоятельных людей, прогуливавшихся в настолько старомодной одежде, что она казалась сшитой еще в первой половине прошлого столетия. Конечно, преемники старого фрица жили много расточительнее и пышнее своего великого предшественника. Однако даже придворные его держались по большей части фридриховской старины. Впрочем, я видел и немало хорошо одетых молодых людей, а в уборе дам был заметен вкус. Обозревая Берлин, я невольно задумался над давно волновавшей меня темой реконструкции Москвы. То хаотичное переплетение улиц и тупиков, смешение средневековых и вполне современных построек, что я видел в дни коронации, явно не отвечало требованиям нового времени. А уж как выглядит Кремль, это просто слезы. Кстати, и по части ароматности воздуха Москва тоже не сильно превосходит Берлин. Особенно явственно это ощущается весной, когда скопившиеся за зиму фекальные массы, оттаив, начинали дружно преть в переполненных нужниках. Определенно, нашей древней столице нужна реконструкция. Надобно по возвращении из Европы заняться хотя бы составлением генерального плана. После обеда мы прошли в Королевскую библиотеку на Оперплац, Оперной площади, на улице Ундер ван Линден. Она огромна, и вот главная характеристика этого здания. Гигантское четырехэтажное строение размером с Гатчинский дворец, которое берлинцы почему-то называют комодом и очень им гордятся. Здесь, как мне сказали, имеется более 150 тысяч томов, из них добрая треть – древние рукописные манускрипты. Признаюсь, пока я глядел на это здоровенное сооружение, во мне взыграло ретивое, и я решил непременно устроить подобные библиотеки в России. Две, одну в Петербурге, другую в Москве, или даже три, в Петербурге, Москве и Киеве, а может, даже пять, еще в Казани и где-нибудь в Сибири. Тем временем мы оказались внутри. Мне показали старые, наиболее ценные тома. Мое внимание привлекло богатое анатомическое сочинение с изображениями всех частей человеческого тела, причем, на мой дилетантский взгляд, чрезвычайно точными. Говорят, Фридрих Великий когда-то заплатил за этот альбом 700 талеров. Затем мне показали много восточных рукописей, на которые я, правда, едва взглянул, такого я успел наглядеться в Петербурге, когда Бонапарт привез из Персии огромное количество всяческих диковинок. Напоследок, показали мне еще Лютеров манускрипт, но я, даже зная немецкий язык, почти совсем не мог разобрать его, так сильно отличался язык рукописи того века от привычного мне современного. Разумеется, мы находились здесь не только ради развлечения. Ваше Величество, волнуясь и оттого немного бледнее, произнес Бонапарт, я полагаю, что эти культурные сокровища следует вывести в Петербург. Нам следует использовать их, как залог для выплаты наложенной на Пруссию контрибуции. Я задумчиво обозрел древние фолианты. Когда-то мы вывезли огромную библиотеку из Варшавы. Отчего же не сделать того же самого в Бранденбурге? Пожалуй, вы правы, наконец одобрил я предложение генерала, тем более что книги, в отличие от квадриги Бранденбургских ворот, не надо снимать со 100-футовой высоты. Давайте отберем самые ценные тома и по описи отправим в Петербург. Заодно можно занять наши ученые умы изучением и переводами текстов. Дав соответствующие поручения Толю и оставив, наконец, библиотеку, под конец дня мы посетили берлинский зверинец. Он простирается от Берлина до Шарлоттенбурга и состоит из разных аллей. Одни идут во всю длину его, другие поперек, третьи по диагонали. Мне очень понравились в этом зверинце длинные аллеи, состоящие из древних сосен. Мрачность вечно зеленой хвои этих могучих деревьев производила в душе посетителя настоящее благоговение перед могущей силой природы. Лучезарное солнце, щедро заливавшее землю золотистым светом, здесь отступило. Все померкло вокруг. Только вдали, при выходе из аллеи, виден был все тот же радостный солнечный свет. Глядя на него, я невольно вспомнил то ослепительное сияние, что поглотило мое прежнее тело и весь известный ранее мир, чтобы привести меня сюда. Сумею ли я предотвратить такое развитие событий, или титанический маятник истории, несмотря на все мои усилия, все равно вернется к своему неумолимому ходу, равнодушно игнорируя мои слабые потуги? Впрочем, ладно, довольно меланхолии. Сделаю, что смогу и будь, что будет. Ближе к выходу из зверинца мы увидели островерхие крыши. Расчетливые немцы устроили здесь множество кофейных домов. Мы со спутниками зашли в один из них, чтобы утолить жажду. Я выбрал белое пиво и остался крайне им недоволен. Увы, до знакомого мне бельгийского Хугардена берлинским пивоваром этого века оказалось страшно далеко. Пока мы прогуливались по Берлину, мне подготовили комнаты во дворце Шарлоттенбург. Это летняя резиденция прусских курфюрстов, подобная нашему царскосельскому дворцу. Строились они почти одновременно, и так же, как Екатерининский дворец, Шарлоттенбург несколько раз перестраивался, что сильно сказалось и на внешнем его облике, и на планировке. Дворец мне ожидаемо не понравился. Я вообще не люблю барокко, а здесь столкнулся с худшим из его вариантов. От обилия деталей, позолоты орнаментов и дорогих обивочных тканей со сложным рисунком буквально рябило в глазах. В некоторых комнатах я просто не мог находиться, мне казалось, что я сейчас сойду с ума от изобилия мелких и ярких деталей. Но особенно доставлял неуловимо тонкий, но навязчивый запах мочи, буквально пропитавший интерьеры. Отчего тут так скверно пахнет, не удержался я от вопроса. Сопровождавший нас гофмейстер дворца, Герр Фицбах, поначалу смешался от такого неприличного вопроса, а затем очень иносказательно пояснил, что это следы невоздержанности придворных. Короче, как оказалось, во всем дворце нет ни одного туалета. Хозяева пользовались ночными вазами и ретирадными креслами, а о посетителях никто не позаботился. Поэтому они опорожняли свои мочевые пузыри, где придется. Запах такого рода чрезвычайно въедлив, и не всегда удаляется даже мощными химическими средствами. Что уж тут говорить про 18-й краткий век. В общем, я решил, что не задержусь в этом душном дворце, благо был еще Сан-Суси. Впрочем, кое-что полезное удалось обнаружить и в Шарлоттенбурге. В одной из комнат оказалась огромная коллекция китайского фарфора. Даже мой неискушенный взгляд обнаружил вазы времен династии Мин. Впрочем, большая часть представляла собой искусно выполненные копии саксонского фарфора. Вот это вот, пожалуй, стоит взять в счет репараций, заметил я генералу Бонапарту. Заслышав это, добрый герр Фицбах буквально разрыдался. Как оказалось, фарфоровый кабинет, так называлась эта комната, уже был страшно разграблен в 1760 году, после взятия Берлина русскими и австрийскими войсками, и долго восстанавливался. Последние предметы поступили с фабрики буквально в прошлом году. И вот, все это снова ждет разорение. Что тут скажешь, а лагуэрицом ми лагуэре. На следующий день я переехал в Потсдам, во дворец Фридриха Великого, знаменитый Сан-Суси. Поначалу мне не хотелось уезжать так далеко от Берлина, ведь если мне понадобится вернуться в город, это потребует добрых полдня. Но затем я подумал, да какого черта, те, кому я нужен, сами сюда приедут. Сан-Суси ожидал меня, стоя посредине огромного зеленого парка. Это небольшое, но уютное одноэтажное строение сразу же приглянулось мне, понравившись много больше Шарлоттенбурга. Сам дворец устроен на вершине пологого холма, что позволяет видеть весь город и широко разливающуюся перед городом реку Хафель. Во дворце мне показали его библиотеку, состоявшую из английских, французских и немецких книг. Покойный король, как и наша Екатерина, дружил с Вольтером и имел репутацию философа на троне. Вкус его чувствовался во всем. Очевидно, он желал соединить здесь простоту с великолепием. По меркам других виденных мною дворцов, одноэтажный Сан-Суси поначалу мог показаться маленьким и низким, но, внимательно вглядевшись в его гармоничный экстерьер, всякий назвал бы его просто прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. Фридрих обладал несомненным вкусом, даром, что педераст, и интерьеры своей резиденции выполнил в спокойных, гармоничных тонах. В круглой мраморной зале обращали внимание стройные каменные колонны, искусная настенная живопись и прекрасно набранный паркетный пол. Любимая комната короля, где он беседовал с мертвыми и живыми философами, оказалась вся убрана кедровым деревом. С горы, срытые уступами, которые закрывают один другой. Так что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору, мы сошли в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Дворец оказался окружен со всех сторон шпалерами виноградников, газонами, цветочными клумбами и прочими древесными насаждениями. Апельсины, дыни, персики и бананы росли в многочисленных садовых парниках. Мне сказали, что здесь при Фридрихе были высажены 3000 фруктовых деревьев. И все это великолепие венчали статуи богинь Флоры и Помоны, украшающие портал с обелиском у восточного входа в парк. Здесь великий Фридрих гулял с своими Вольтерами и Даламберами. Увы, от этого всего осталась теперь лишь память. Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи, лишь очень приблизительно и карикатурно отображавший архитектурный стиль этой далекой восточной страны. Впрочем, ту это в порядке вещей. Этот огромный парк Сан-Суси, террасами спускающийся к огромному, правда, увы, не работающему, фонтану, особенно мне приглянулся. Эх, как я пожалел, что рядом нет Наташи. Бросить бы все и провести с любимой женщиной наедине несколько дней. Но, увы, супруга сейчас далеко, в Кёнигсберге, ухаживает за отцом и готовится к родам, а мне предстоит уйма важных дел. Глава 11. На следующий день я получил письмо от Фредерика Сезара Лагарпа. Мой воспитатель уже год как был избран членом директории Гельветической республики, зависимого от Франции швейцарского государства. Мы давно уже состояли в переписке, но с тех пор, как высокое назначение Лагарпа несколько выровняло наш статус, общение пошло намного интенсивнее и живее. С каждым посланием учителя я видел, как под влиянием обстоятельств улетучивается его республиканский романтизм, а живые примеры политического процесса наполняют старика яростью и желчью. Лагарп уже успел крепко подцапаться со всеми своими коллегами, безуспешно пытаясь вскрыть их интриги и коррупционные интересы. Столкнувшись с реальной политикой, бедняга Фредерик был вынужден крутиться, как уж на сковородке. В республике в это время продолжались волнения, Одни кантоны пытались покинуть конфедерацию, в других брали верх якобинцы, третьи вдруг начинали неуместную внешнеполитическую активность, сносясь от с Австрией, то с Пруссией. Иной раз восстания подавлялись силой оружия, что причиняло пацифисту и добряку Лагарпу невыразимые душевные муки. Увы, дела у него шли все хуже. Большинство кантональных советов становился все менее республиканскими и более олигархическими учреждениями и вставали в оппозицию к директории. К тому же, Сизару приходилось бороться с хищной Францией, стремившейся полностью поглотить Швейцарию. В прошлом, 1799 году, в целях прекращения несогласий между советами и директорией Гельветической республики, а также для умиротворения неспокойных кантонов, Лагарп решил и сосредоточить всю власть в своих руках, став первым консулом республики. Однако план на восстание, запланированное на ночь с 8 на 9 декабря, не удался из-за нерешительности его двух сотоварищей, и теперь положение моего учителя в политической системе Гельветической республики сильно пошатнулось. Со дня на день он ожидал ареста по обвинению в измене и попытке узурпации власти. В письме Фредерик Сизар поздравлял меня с победами и предостерегал против злоупотребления достигнутым положением. «У вас, Ваше Величество, сейчас может возникнуть искушение снискать лавры Александра Македонского, создав новую великую империю. Но помните, Европа – это не дикая Персия. Ее правители снискали у своих подданных много более уважения, чем сатрапы, низвергнутые древним героем. Решительное перекраивание сложившихся уже европейских границ приведет к самым ужасающим последствиям. До меня доходят самые невероятные слухи о низвержении династии Гогенцоллернов, о разделе прусского государства на отдельные области, поглощении Восточной Пруссии, о передаче Польши немецких земель. Все это крайне тревожит и заставляет задуматься о судьбах людей, проживающих на этих землях в столь смутное время. Уже ли вы, кого я запомнил исполненным добродетели, станете причиной несчастья столь многих безвинных людей? И далее, две страницы стенания и нравоучений. Узнаю старину Сизара. Взявшись было ему ответить, я, было, начал диктовать секретарю обычный вежливый ответ, состоящий, как обычно бывает, из воды и обтекаемых, как горная форель, фраз, но затем вдруг задумался. Швейцария, нейтральное государство в центре Европы, и мой старый знакомый во главе ее правительства, а ведь это своего рода знак, перст судьбы. Швейцария, нейтральная страна, в моем родном мире служила удобной площадкой для международной политики, отчего же в этой реальности должно быть иначе? От возбуждения я вскочил с кушетки, и, нервно комкая письмо Лагарпа, начал бегать из залы в залу, вызывая недоуменные взгляды Николая Карловича и Карла Федоровича, незнакомых еще с такой моей манерой размышлять. Вот что мы устроим. Общегерманский конгресс, международная конференция в Женеве, где я, собрав представителей немецких земель, определю политическое устройство Центральной Европы, а заодно познакомлю, пока только лишь поверхностно, в виде некоего окна Авертона, с нашей с Кантом химерою, всемирным государством. Для этого надо было, во-первых, организовать конгресс, что решил бы судьбу немецкого народа. Европа видела уже уйму такого рода собраний, скажем, проходивший недавно закончившийся Раштатский конгресс, но в них всегда участвовали законные правители, курфюрсты, князья, представители императоров и королей. Понятно, что с ними я не смогу ничего добиться. Нет, я собирался обратиться напрямую к народу, к городам и общинам по всей Северной Германии. Понятно, народ этот весьма условный, в основном богатые помещики и негоцианты, но это все равно лучше, чем эти мелкие, раздувшиеся от самодовольства князьки. Через 2-3 месяца у меня уже будет на руках трактат Канта о всемирном государстве, где он тщательно, с истинно немецкой педантичностью обоснует мою мысль о разрешении территориальных споров посредством плебисцита. Именно этот принцип территориального размежевания я собирался положить за основу будущих европейских границ и, в частности, применить его к землям бывшей Пруссии. А раз так, идеи Канта, и мои собственные, уже надо распространять и пропагандировать. И тогда семена упадут на подготовленную почву. Так, первым делом мне, пожалуй, надо написать Лагарпу, попросив выделить площадку и выступить одним из организаторов всего этого дела. Второе, создать учредительный комитет, который и устроит созыв Конгресса. Вот тут бы помог мне Спиранский, и когда уже он приедет. Ну и, в-третьих, надо начинать пропагандировать идеи переустройства Германии среди добрых бюргеров. И пожалуй, что именно с этого в-третьих и надо начинать. Забавно, но для пропаганды внутри Германии у меня были вполне пригодные готовые инструменты. Дело в том, что в Российской империи имелось немало асбзийских немцев, владевших немецким языком как своим родным и вполне принимавшихся в Германии за соотечественников. Более того, множество немцев свободно сновало из асбзийского края в Германию и обратно, в конечном счете забывая, чьими подданными они изначально являлись. Яркий пример того – мой старый знакомец, Петр Симон Паллас, родившийся в Пруссии и изъездивший всю Россию, а сейчас бороздивший Тихий океан, и был одни очень яркий деятель, чрезвычайно известный и в Германии, и в России, давно уже завербованный Антоном Антоновичем Скаланом. Звали его Август Коцебу. Родился он в Веймаре, учился в Йенском университете, но вскоре переехал в наш Асбзийский край. Здесь он чрезвычайно прославился сочинением пьес, причем слава его далеко опережала и Шиллера, и Гёте. Правда, был у него один недостаток. Он занимал консервативные позиции и был противником всяческих народных движений, но тем важнее было перетянуть его на свою сторону. Если этот тип станет открытым противником моих идей, с ним будет тяжело сладить. Так или иначе, следует или обеспечить его лояльность, или заткнуть ему рот. Разумеется, большую помощь мне мог бы оказать знаменитый Иоганн Вольфганг фон Гёте, уже известный на всю Германию своими страданиями юного Вертера, успевший заслужить титул родоначальника немецкого романтизма. Герр Гёте творил сейчас в Веймаре, усиленно работая над главным своим трудом, трагедией «Фауст». Думаю, не случится ничего плохого, если я отвлеку его на публицистические задачи, благо движения народных масс, это же так романтично. Там же, в Веймаре, проживал и друживший с Гёте знаменитый драматург Шиллер. Его тоже стоит привлечь к делу. Он известен в Германии и умеет писать то, что нравится немцам. К тому же шиллеровскому кружку принадлежал еще один очень известный в Германии ученый, Вильгельм фон Гумбольдт. Как многие ученые того времени, Гумбольдт занимался очень широким кругом вопросов, от философии и политики до языкознания и ботаники. Его жена, одна из просвещеннейших и умнейших женщин своего времени, оказывала мужу посильную помощь в его ученых работах. В общем, эту пару я тоже хочу видеть в Потсдаме. Таким образом, я решил устроить сборище местных ломов, как их назвали бы в моем времени, и убедить их выступить с поддержкой моего плана переустройства Германии. Уже к вечеру было готово письмо к Лагерпу, а также приглашение в Веймар и Йену. Для ускорения прибытия господ писателей я приказал выслать им хороший экипаж и устроить эстафету, разместив свежих запряжных лошадей по маршруту движения. Благодаря этой предосторожности, уже через 5 дней потенциальные агенты влияния были доставлены в Потсдам и немедленно получили у меня аудиенцию. Я принял их в щедро украшенном орнаментами и живописью концертном зале Сан-Суси. Именно здесь когда-то Фридрих Великий устраивал свои концерты, на которых самолично играл на флейте. В вошедших я сразу узнал Шиллера, высокого, прямого как шест господина с орлиным профилем и мечтательными черными глазами. А вот Гумбольдта и Гёте, довольно невзрачной, ординарной внешности господ, смог отличать лишь после представлений. Тут же сходу я попытался завоевать их расположение. Счастлив видеть столь выдающихся носителей германского духа в этих великолепных стенах. Господин Шиллер, я ваш поклонник. Разбойники диво как хороши. Герр Гёте, Герр Гумбольдт. Кстати, а где ваш брат Александр? Отчего он не приехал? Вильгельм фон Гумбольдт с извиняющимся видом склонил голову. Ввиду несчастного стечения обстоятельств мой добрый брат сейчас скитается где-то на побережье Венесуэлы. Он так долго ждал возможности покинуть, наконец, Германию и посетить дальние страны, что не смог справиться с искушением, и, таким образом, не имеет теперь удовольствия лицезреть ваше императорское величество. Как жаль, право, ему следует явиться ко мне, как только он вернется, примирительно произнес я. Тем временем от имени всех присутствующих немецких интеллектуалов слово взял Иоганн Гёте. Мы также, я полагаю, мои спутники меня тут поддержат, счастливы видеть величайшего из правителей современности в этих стенах, привычных созерцать гений великого Фридриха. Ваши достижения, впрочем, далеко превосходят успехи прусского героя. А вы знаете, ваше величество, вдруг печально произнес Вильгельм Гумбольдт, А ведь Фридрих Великий желал быть захороненным совсем в другом месте. Он жил как философ и хотел быть похоронен как философ, без пышности, без торжественной помпы, без роскоши. Он нашел себе место упокоения в Сан-Суси, на холме с террасами, и даже заранее устроил себе там могилу. Однако покойный король, Фридрих Вильгельм, не выполнил последней воли великого монарха и повелел захоронить своего славного предшественника в Потсдамской гарнизонной церкви рядом с его отцом, королем-солдатом Фридрихом Вильгельмом и, между тем, и место это названо Сан-Суси именно потому, что король мечтал найти тут вечное упокоение. Вот как, какая печальная история, произнес я, задумываясь. Вот была воля великого короля, похоронить его именно в этом месте, на этом холме. Пока он был жив, его решения исполнялись беспрекословно, но стоило тому умереть, и ему тотчас же отказали в такой малости, как положить его тело в уже готовую могилу. Так проходит слава мирская, что-то еще ждет меня после смерти. Впрочем, посмертную славу себе мы создаем сами, своими руками, и сейчас мне предстоит сделать к этому еще один шаг. Господа, отбросив сомнения, решительным тоном произнес я, будучи в Кёнигсберге, я общался с величайшим мыслителем современности, Иммануилом Кантом, и оба мы пришли к одному и тому же решению: в Европе необходимо установить полноценный вечный мир на основе создания полноценного единого конфедеративного государства. Войны слишком дорого обходятся человечеству. Вы только что видели ужасающие результаты одной из них. Я верю, что люди, вооруженные разумом и честью, должны сделать все, чтобы с ними покончить. Для этого я полагаю необходимым установить всемирное государство, а как первый шаг к этому, устроить границы и государственность вашей страны на совершенно новых основах. И я изложил им свои, и немного, Канта идеи относительно будущности Германии и всей Европы. Надо сказать, что немецкие ученые и поэты выслушали меня с открытыми ртами и выпученными глазами. Конечно, никто из них даже и предполагать не мог найти в девствующем монархе огромного и могучего государства такого полета фантазии, свежести мыслей и, кхм, неординарного взгляда на вещи. «Каковы мои планы?» – в заключении произнес я. «Теперь я намерен собрать Конгресс с народов Германии, дабы они сами определили свою судьбу на платформе тех принципов, которые я вам только что раскрыл. В будущем, переустроив вашу страну, я намерен внедрить эти принципы по всему миру, создав для этого нового арбитра и суверена, всемирное государство. Но, господа, невозможно сделать все это, не опираясь на широкие народные массы, не найдя поддержки простых немцев. И здесь мне нужна ваша поддержка. Прежде всего, мои идеи необходимо донести до широкой публики, популяризовать их. Для этого мне надобны ваши имена и таланты. Вам следует поднять народ Германию на участие в этом судьбоносном для него собрании. Что скажете? Поэты молчали, собираясь с мыслями. По лицу Шиллера можно было понять, что он впечатлен столь романтичными перспективами, а Гёте выглядел скорее испуганным, чем вдохновленным. Но первым пришел в себя Гумбольдт. «Ваше Величество, ваша идея объединения северогерманских земель звучит очень заманчиво, но крайне неожиданно», произнес он, глядя на меня со смесью восхищения и опаски, как публика смотрит на ярмарочного жонглера, без страховки балансирующего на натянутом высоко над площадью канате. «Не могу не признать, что лучшие немецкие умы уже немало размышляли о будущем нашей несчастной нации, по прихоти истории разбитой на тысячу осколков. Но, смею спросить, не преждевременно ли ваше величество пытается вызвать сие движение, ведь пока еще широкие слои населения о таком даже не помышляют?» «Именно, что теперь, именно», с жаром перебил его я, «как раз сейчас, когда Пруссия повержена, Австрия занята войной с Францией, а значительную часть германских земель контролируют мои войска. Подумайте, ведь сейчас сложилась уникальная внешнеполитическая ситуация. Все соседи вокруг заняты своими проблемами, и никто извне не сможет помешать народу Германии решить, наконец, свою судьбу. Все курфюрсты и князья непременно будут против», — резонно заметил Шиллер, в первый раз вступивший в беседу. «Курфюрсты слабы, и без внешней поддержки решительно ни на что не способны. А что касается бюргеров, они пойдут за своими лидерами, то есть за вами, господа. Да, мои идеи выглядят сейчас безумно смелыми, но разве французская революция не показала европейцам, что в жизни нет ничего невозможного? Если вы и другие известные, авторитетные лица расскажут всем немцам о том волнительном и сладостном будущем, что их ожидает в сильном, едином, богатом государстве, они непременно последуют за вами. Кем были до революции Робеспьер, Марат, Дантон, Толеран, Баррас? Адвокатишки, шелкоперы, люди с пустыми карманами и хорошо подвешенным языком. И толпы носили их на руках. Ну, наши немцы много рассудительнее вспыльчивых галлов. Неодобрительно хмурясь, заметил Гёте. Ну и замечательно, значит, все пройдет в цивилизованном русле, и никто не примется таскать по улицам пики с насаженными на них головами. Я надеюсь, что Конгресс разрешит все вопросы, удовлетворит чаяния немецкого народа, и надеюсь, что на нем вы скажете свое веское слово. Я приглашаю вас принять участие в грядущем Конгрессе. Прежде всего, затем же, когда Конгресс будет созван, принять участие в его дискуссиях. Что вы на это мне скажете, господа? И вновь мои гости были поражены. Ваше Величество, но как же вы это видите? Растерянно спросил Вильгельм фон Гумбольдт. Конечно, на территории Пруссии и Саксонии вы теперь полновластный властелин. Ну как можно собрать представителей с территории Баварии, занимаемой ныне французскими войсками, Бадена или Вюртемберга, где правят собственные князья? Из представителей этих княжеств должны действовать от имени и по поручению своего князя. Иначе это будет государственная измена. Я внутренне напрягся, предстояла самая скользкая часть нашей беседы. Как вы справедливо заметили, герр Вильгельм, часть Германии сейчас занята французами. Значит, участие живущих там немцев в Национальном конгрессе является их патриотическим долгом. Что касается курфюрстов и князей Ольденбурга, Ганновера, Гессен-Дармштадта и прочих немецких княжеств, то этот вопрос я возьму на себя. Все участники конгресса будут объявлены находящимися под моей защитой и покровительством. Пока в Германии стоит победоносная русская армия, им нечего опасаться. Но как же долг совести, присяга? Мой суверен не сделал мне ничего плохого, наоборот, осыпал милостями, могу ли я изменить ему? Произнес Иоганн Вольфганг, укоризненно глядя на меня. Долг перед нацией выше всех этих мелочных феодальных порядков, герр Гёте, убежденно провозгласил я. А если вы пожелаете воздать должное своему правителю, добивайтесь на конгрессе, чтобы он получил должную компенсацию и высокий пост в новой общегерманской администрации. После той встречи мы общались еще несколько раз. После некоторых раздумий Шиллер, Гёте и Гумбольдт согласились участвовать в созыве конгресса. Они подписали воззвание, призывавшие немцев избрать представителей для участия в общенациональном собрании, которое должно было состояться осенью этого года в Швейцарии. Шиллер так вдохновился, что тотчас же переделал свою пьесу «Валленштейн», уже к тому времени написанную, но еще не изданную, сделав главного героя сторонником прав бюргеров и общегерманского единства. А Гумбольдт и Гёте вошли в организационный комитет конгресса и начали издавать журнал, посвященный этому необычному и волнующему событию. Александр Гумбольдт, известный естествоиспытатель и ученый, Сан-Суси, без забот. Глава 12. Натан, мой мальчик, 20 тюков лионского шелка, пришедшие от тебя на склады русского дома, оказались скверно упакованы. Я уж неоднократно напоминал тебе, что в сфере финансов и торговли не бывает мелочей. Контракт с русским царем очень важен для нас, и я ожидаю, что он будет исполняться надлежащим образом. Твой любящий отец. Натан Ротшильд мрачно скомкал письмо и уставился на уродливые фермы возводящегося в восточной части престижного района Лондона Ноттинг-Хилл гигантского сооружения. Производившиеся здесь работы являлись для его вечной мукой и напоминанием о непомерности возложенных на него задач. Мало того, что он закупает огромные объемы различных тканей, мотаясь из Манчестера в Лион, а из Бейрута – Москву. Мало, что ему постоянно достается от отца за небрежение финансовыми делами, небрежность в упаковке ткани и прочие мелкие огрехи, неизбежные в любом большом деле, а от русского куратора, господина графа Румянцева, за отставание от графиков закупки и постоянную путаницу с доставкой. Так еще ему, в довершение всех бед, приходится курировать постройку этого будущего дворца искушений. А стройка, надобно признать, выглядела просто чудовищно. Целый квартал был окружен дощатым забором, из-за которого день и ночь слышался гул лихорадочной работы. В одном углу складировались манбланы одинаковых чугунных колонн, доставленных из Петербурга, с русского Балтийского завода. Тут же рядами лежали выполненные на Адмиралтейском заводе кованые железные фермы. Чуть дальше, в тщательно упакованных деревянных ящиках, размещались привезенные из далекого гусь хрустального стекла пакеты. Рабочие, по большей части были русские, привезенные с только что закончившегося в Петербурге строительства Петербургской международной биржи. Эти неприхотливые, имеющие опыт работы с металлическими конструкциями люди, работали как угорелые, смело передвигаясь по фермам и возносящимся ввысь конструкциям. Полюбовавшись на все это безобразие, Натан поднял трость и крепко постучал в скверно, на живую нитку сколоченные ворота. Одного раза оказалось недостаточно, и молодой человек еще несколько раз силой ударил в серую дощатую воротину, отозвавшуюся гулким грохотом сухого дерева. Открывший заспанный бородатый сторож, узнав его, тут же отвесил поясной поклон и посторонился. «Где Воронихин?» — по-русски спросил Натан. Сторож начал что-то лопотать, рукой показывая в сторону полуготового купола, железный каркас которого почему-то напоминал жутковатые ребра какого-то титанического скелета. Увы, старания его пропали даром. Натан знал по-русски лишь три фразы, одну из которых только что произнес, а две другие носили крайне экспрессивный характер и предназначались для устранения всякого рода недоразумений с рабочими и десятниками. Тем не менее, поняв по заданному взмахам грубой пятерни сторожа нужное направление пути, Натан осторожно побрел к полупрозрачной махине возводимого здания, огибая залежи различных стройматериалов, бочки извести и цемента, штабеля кирпичей, гигантские груды металлоконструкций, где-то перепрыгивая, а где и обходя гигантские грязные лужи, неразрывные спутники любого строительства. Продравшись через холщовую завесу на входе и оказавшись, наконец, внутри строящегося здания, Натан задрал голову, с невольным восхищением взирая на просторный внутренний атриум, рассеченный многочисленными ажурными переходами и лестницами. С нижнего этажа поднимались железные лестницы, а в верхнем, с одной стороны на другую, были перекинуты железные мостики. Гнутые металлические лестницы в два оборота, смело извиваясь, пестрели площадками. Железные мостики, переброшенные в пространстве, вытягивались в вышине прямыми линиями. При матовом свете, лившимся через неперекрытую пока крышу, все это железо превращалось в легкую архитектурную затею, в сложное кружево, пронизанное светом. В современное воплощение сказочного дворца Калифа из «Тысячи и одной ночи», некую Вавилонскую башню с наслоениями этажей, широкими пространствами залов, с видом на необъятные просторы других этажей. Уральское железо царило всюду. Архитектор, молодой человек, влюбленный во всякую новизну и, к счастью, не лишенный здравого смысла, использовал камень только в подвалах и для основания столбов. Весь же остов сконструировал из чугуна и железа, подперев колоннами сеть балок и перекрытий. Наружные стены все были из стеклопакета. Своды пола и внутренние перегородки были сложены из кирпича.